если так откровенно сразу признаться, в этой стране и в этом городе я впервые пришел в такое большое собрание с миром на сердце, с Богом. И с желанием посетил ваше собрание. Я благодарю Бога за это. И перед моим коротким свидетельством, как Господь помиловал меня, простил меня, освободил меня, дал мне жизнь. И хотелось бы, большое мое желание моего сердца, чтобы прославился в этом свидетельстве сам Господь, который дает право на жизнь. Прочитаю несколько стихов из Библии, из Псалмов. 39-й Псалом. «Господь преклонился ко мне и услышал вопль мой, и Он извлек меня из страшного рва из тенистого болота, и поставил камень на камни ноги мои, и утвердил стопы мои. Он вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему». И из 65-го стиха, 20-й стих. «Благословен Господь, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей». Родом я из Казахстана. 5 лет было мне, когда мы переехали на Северный Кавказ. Я из большой семьи, из христианской семьи. Родители верующие, 10 детей у нас в семье, я 7-й ребенок. Старшие братья, сестры, христиане с юности последовали за Господом. Только в моей жизни как-то это сложилось совершенно не так. Правда, еще передо мной мой брат Давид, меня звать Абрам по-русски. По-немецки «Авраам». И так у нас сложилось в жизни, что нас потянуло с ранних лет на улицу. Понравилось сильно зло. Мне непонятно до сих пор, почему у меня так сложилось. Недавно была встреча, прохладницкая встреча в Германии, прохладницкой церкви. Съехали с Америки, с Германии, с прохладного приехали. И два моих брата говорили свидетельство. Яков покаялся в 13 лет, принял сразу крещение. Второй говорил свидетельство мой брат Давид. 37 лет пришел к Богу, принял крещение в этом году. Я так думал, такая разница. Два родных брата и воспитывались одними и теми же родителями. Были в одном и том же доме. И вот так жизнь разошлась. И долгие годы он мучился. У меня жизнь примерно была так же. И вот как псалмопевец пишет в 138-м псалме. «Куда уйду от духа твоего, от лица твоего? Куда убегу? Взойду ли на небо ты там? Сойду ли в преисподнюю? И там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука твоя поведет меня. Скажу ли, может, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью? Но и тьма не затмит от меня, и свет, и ночь светла, как день, как свет, так и тьма». Так было в моей жизни. С юности в мой организм, конец 70-х годов, начало 80-х, во многих городах Советского Союза начала быстро распространяться болезнь наркотики. Также и не обошла и наш город. Один из первых я среди своих сверстников присел плотно на иглу. В 18 лет первый раз в мой организм влилась порция опиума. И я никогда не мог подумать, что долгие годы это будет моей проблемой в моей жизни. Много раз в моей жизни случалось так, что могла жизнь меня оставить. Не только молитвы моих родителей, церкви, сестер, друзей спасли меня. Я благодарен Богу за это. Однажды я пришел к моему другу, у меня было чем уколоться, и у него шприц, пузырек. И начали заваривать наркотик, и что-то бедно туда попало, укололись, и меня сильно начало трясти минут через 15. Он испугался, вызвал такси, посадил меня в такси, сказал таксисту адрес, где я живу, и ушел. Таксист привез меня домой, я не мог ни говорить, ничего. Меня трясло, как будто я в руках отбойный молоток держал. Он забежал домой, вызвал моих родителей, они занесли меня в дом, положили на кровать. И кровать начала ходором двигаться от стенки. Они вызвали скорую помощь. Когда врач приехал, я до сих пор не забуду глаза этого врача. Когда он проверил мое давление, там было больше 200. Они что-то мне сделали, просто сразу же подвели капельницу и увезли в больницу. Один день я был в реанимации. И потом, когда я уже отошел, начал соображать, разговаривать. И врач говорит, ты, парень, не шути. Это могло бы быть последний раз в твоей жизни, ты еще молодой. Ты посмотри, ты задумайся. Неверующий врач мне такое сказал. А дома я слышал с юности, что Христос, и они мне часто говорили, родители, Много раз слышал от моей мамы слова: ты здесь на земле живешь, и там жить не будешь. И однажды мои друзья погибали, кого пристрелили, кто разбивался в аварии, очень много друзей моих погибло. И сейчас, вот я недавно звонил в прохладный, почти все в могиле, моих лет друзья. Передозировка. И однажды стояли мы, еще перед Германией это было, стояли мы на улице, подъезжает машина. Два друга моих хороших выходят из машины, отзывают меня в сторону, говорят: поехали в одно место, ты нам поможешь, подскажешь. И я уже хотел ехать, я обычно на такие дела ездил и не отказывался никогда. И еду, и иду уже к машине, чтобы сесть и уехать с ними. И вдруг голос Божий, такой забор встал перед машиной и не пускает меня дальше. Я говорю: ну не мог им ничего сказать, они посмотрели на меня и уехали. Ну подумали, может, что-то приклинило. И потом, когда они уехали, я думаю, что я не поехал? И на следующее утро Господь мне явно показал. Только они отъехали, километров через 10, авария. Разбивается, двое впереди, сразу смерть моментальная. Сзади сидела девица одна, она стала чудом живая. И она мне потом рассказывала. И если бы я поехал, я бы сидел бы впереди, справа. И смерть неизбежна была бы. И когда я был на похоронах у одного из парней из этих, я так смотрю на него, когда он в гробу лежал, и я увидел, что я лежу там. Мне Бог так показал, что я там лежу. Но все равно дьявол не хотел отпускать жертву. И чудом остался живой, и в 89 году мы переехали в Германию. Другая страна, все другое, наркотики, мысль не уходила, чтобы их бросить пока. И мы там быстро нашли эти дороги, где найти. И там сильнейший наркотик мира – героин, кокаин. Это вообще яд. И мы сильно с моим братом начали употреблять и этот наркотик, вид наркотика. Я в конце уже, перед моим покаянием, я в тюрьме долго не был, несколько месяцев, я попадаю в тюрьму. И там в тюрьме, когда я зашел в камеру, там одиночные камеры, и я попросил сразу полицейского, чтобы он мне принес Библию. И когда он принес Библию, я болел, как раз в таком состоянии меня арестовали и завели в камеру, и ничего не давали. И он принес мне Библию. И я начал читать Библию сначала. И я вспомнил, я раньше ходил на детские собрания, и я знал немножко так Библию. Мне особенно нравилась история Иосифа. И я начал читать эту историю, начал вспоминать мое детство, эти приятные дни, и это доброе семя всплыло у меня там в камере. Ну и потом познакомился в тюрьме с местными турками, итальянцами, там обратно эти движения пошло, и так как-то мысли уже остались. Когда я вышел из тюрьмы, мне брат встретил со шприцом, сразу употребил, уже домой я приехал уже нетрезвый, и потом все равно я начал задумываться, что надо оставить этот путь. Пророк Иеремия пишет: остановитесь на путях ваших, рассмотрите и расспросите о путях древних, где путь добрый, идите по нему, и найдете покой в душах ваших. И вот этот покой я начал искать, я начал нуждаться. И вот как псалмопевец пишет: блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. И вот это, в какой правильной последовательность псалмопевец пишет эти слова, который не ходит, не стоит, не сидит. Человек приближается к греху, он сначала ходит вокруг греха, смотрит, он как зритель и вообще не намерен в нем участвовать. Потом он в будущем становится на путь грешных и в конце он садится. Это последняя стадия, когда он сел в этом собрании. И тогда очень тяжело встать. Больше 10 лет я употреблял наркотики. В основном всегда был доступ к ним. И когда я уже сел в этом собрании, было очень тяжело встать и оставить этот путь и уйти. Но все равно сам Господь приводит нам притчу «Возвращение блудного сына». Когда он ушел из дома, расточил все свое имение. Когда он оказался у свиного корыта, и вдруг его посетила благословенная мысль: «Встану, пойду к отцу». И вот это надо было и мне сделать, но мне надо было встать и уйти из этого собрания. И какая встреча! Сколько раз я раньше читал эту притчу, я никогда не видел, я никогда не мог представить встреча человека с Богом, отца с сыном. Когда сын еще был далеко, отец увидел его, побежал и пал на шею, целовал его и простил сразу ему все. Он не сказал: «Сыночек, где то, что ты унес дома? Покажи мне сначала». Он ничего ему не сказал. Он простил ему сразу, потому что он видел, что он идет к нему. Я благодарен Господу, что он меня простил. Я могу многое рассказать о прошлом, но и не меньше, можно и более приятнее, можно сказать, о настоящем, когда покой в душе. После покаяния я пришел домой в этот вечер. Я жил отдельно от родителей. Квартира была внизу там. Такая ужасная квартира была. Все ворованное было в квартире. Ничего я там почти не покупал. Собирались броды, разные наркоманы. Притон. Многие торговцы наркотиками останавливались у меня. Я пришел почему-то после покаяния в этот вечер домой. Сел, наркотики лежат, табак, сигареты. И сразу же испытание, борьба. Я схватил все это, как, сколько успел. Подбежал, забежал в туалет, бросил в воду, нажал на воду, все смыл, схватил ключи и убежал. Потому что я знал, что сейчас я, завтра я начну болеть. Перед моим покаянием я очень много употреблял, большие дозы. И прибежал домой к маме и говорю: все, закрывай меня и не выпускай никуда. Я хоть умру, но я никуда не уйду отсюда. Потому что я знал, что будут ужасные боли. И я сказал, что молились за меня. И начались муки. Я, особенно героин, это ужасно. Там это долго рассказывать, и я никому не желаю. Дорогие друзья, молодежь, никогда не смотрите на грех. Потому что он приведет вас в такой тупик, из которого выползти тяжело. Я молился, и Бог дал силы, освободил меня. Я рад, что именно через такие боли, через такие муки, через такие страдания я получил эту радость. Если бы Господь меня освободил бы сразу, я бы не почувствовал, я бы без борьбы получил бы это Царство Божие. Написано: Царствие Божие усилием берется. Я благодарен Господу. Месяц болел. Иногда выходил на улицу, строился молитвенном. Я уже немножко туда ходил, кое-что мог делать. Я только первые дни я только ходить еле мог. В основном ползал. И начал после 2 месяцев, переболел так телом. И начал искать работу. И я работал, когда в Германию приехал, я работал 9 месяцев. 9 месяцев на одной фирме. Хорошая фирма. И меня уволили. Или там не приходил, уволили меня с работы. Шеф выгнал меня. 3 года я был безработный. И после покаяния начал искать работу. В одной фирме, в другой, в третьей, в четвертой. Не принимают. Как раз с работой было тяжело. И сам шеф из этой фирмы, где я работал, звонит и приглашает меня на работу. Он услышал, что я покаялся. И мне стыдно было туда идти. Я бы хотел. Там хорошая фирма. Я туда пошел. Сначала у нас такая встреча, он на меня смотрит, беседует, потом он решает, взять меня или нет. Чтобы Господь послал им мужа верующего и детей. И вот у нас уже 1-2 года, нету детей. И она начинает переживать. И вот у меня есть фотография здесь. Одна свежая фотография. Здесь вот. Здесь ребенок. Это чудо Божье. Это ответ на наши молитвы. И вот по этому вопросу я с Яковом, с Корнеем встретились в Германии. Молились, и Господь сразу ответил на эту молитву. Здоровый ребенок, совершенно здоровый ребенок. Когда я забрал жену с ребенком с роддома, 3 мая он родился, мальчик. И профессор, который выписывал мою жену, я с ним немножко так отошел в сторону, сказал ему, кто я был. И спросил, здоровый ли ребенок? Он говорит, совершенно здоровый. Больше он ничего не мог ответить, он ушел. Это чудо Божье. Господь слышит наши молитвы. Я благодарен Господу за это. Я бы хотел еще сказать, Вот здесь есть фотография, еще несколько. Это мой брат Давид. Он отсидел и сейчас еще в тюрьме сидит. Он принимает здесь крещение. Он, когда был Яков у нас в гостях, он как раз вышел из тюрьмы очередной раз и употребил большую дозу наркотика. Пришел домой, пошел еще сначала к врачу, сказал, что я наркоман. Сейчас в Германии хроническим наркоманам выдают наркотики бесплатно. И он пошел к врачу, обманул его, он ему как налил там такую дозу, чтобы он умер, может специально. И он выпил, там тройная доза была смертельная. Пришел домой и чудом не закрыл свою дверь. И только зашел в комнату и упал на стол. И Бог послал в эту комнату одного парня. Он хотел что-то там взять. И он когда зашел, увидел, что он уже синеет. Быстро вызвали врача. И врачи, когда приехали, проверили, пульса уже не было. Сердце уже начало останавливаться. Они прямо в комнате начали выкачивать, подсоединили аппараты. Можно сказать, это Господь послал человека, и Господь сохранил его жизнь. Потом Яков имел беседу с ним, и через это, вот этот поступок его остановил, этот случай его остановил, и он обратился тоже к Господу. И сейчас, сегодня, в этом году, 15 августа, он принял крещение. Он сейчас в тюрьме за прошлое сидит, 16 месяцев ему дали. Взял с собой Библию, кассеты, трактаты, раздает, свидетельствует в тюрьме. Там тюрьма открытая такая, выходные дни он дома бывает иногда. И вот принял, слава Богу. Я хотел бы обратиться еще к тем, которые не знают Господа. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте имя Господне, когда Он близко. Библия говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди вас. Какая близость, дорогой друг. И ты можешь сказать, если ты примешь Господа в свое сердце, ты можешь сказать не устами, а сердцем, словами пророка Исаия, радостью буду радоваться о Господе. Возвеселится душа моя о Боге моем. Он облег меня в ризы спасения, одежды правды наделил меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранство. Аминь. Видны пятна на тропе, кровавые. Когда-то шел Христос ко мне, израненный. Он шел, искал меня, а я утерянный. А я лежал во рву, грехом истерзанный. Он шел, искал меня, а я утерянный, а я лежал во рву, грехом истерзанный. Заботясь нежно обо мне, ночной порой, он шел, искал меня среди вражды людской. А я обеспечен был, не знал его забот, не знал его любви, тону в пучине злой. А я обеспечен был, не знал его забот, не знал его любви, тону в пучине злой. Глаза лучистые меня увидели, стонал от боли, я не зная радости. Но вот Христос пришел, как добрый пастырь мой, я лик его узнал, смотрел с любовью он. Но вот Христос пришел, как добрый пастырь мой, я вмиг его узнал, смотрел с любовью он. Подал он руку мне свою, пронзенную, сказал, что я навек спасен, прощенный. И было столько сил в его святых руках. Он взял меня к себе, понес своим овцам. И было столько сил в его святых руках. Он взял меня к себе, понес своим овцам. Мне видны пятна на тропе, кровавые. Когда-то шел по ней Христос Израиль.